Не зря же она меня, ничтожную, приглашала в высшее общество. Я там целых 2 бутерброда сожрала. Или 3. Лада захохотала. «И зачем ты вообще поперлась, если знала, что она тебя потом в покое не оставит?» «Ну, Андрюшке надо было там с кем-то увидеться, о чем-то поговорить, и потом...» Александра улыбнулась. «Тусовка? Ты же знаешь, как это важно». «Да это одно и то же», — сказала Александра. «Сама знаешь, мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». «А ну, конечно», — согласилась Лада, — «подразумеваем. Только он великий журналист победоносцев. Создание собственных твоих рук. Все мы прекрасно знаем, где он был бы сейчас, если бы не ты. Ведь это ты, Сорокина, уговорила его в штат взять. Ты у себя его прописала, ты с ним по ночам в монтажной сидела, ты за него тексты писала». «Ну и что?» — раздражаясь, перебила Александра. Она не выносила разговоров о том, что сама себе сделала мужа. «Будь он тупицей, он бы там и остался, где был. Так что мое сидение в монтажной тут ни при чем. Конечно, я ему помогала в меру своих сил. Но все, чего он достиг, это достиг сам». «А я и не говорю, что он тупой», — пробормотала Лада, знавшая, что в подобные дискуссии с Александрой лучше не вступать. «Просто ты же с Викой стараешься не общаться. А вот Андрюше надо. И ты, сколько угодно. Потапова, к телефону тебя!» — закричали из аппаратной. И Александра тяжело затрусила к распахнутой двери. «Обедать пойдешь? Ждать тебя?» — спохватилась Лада, позабывшая самое главное. «Пригласить Александру в буфет. Есть в одиночестве она терпеть не могла». «Еще не знаю, что с моей камерой, где она ездит», — задержавшись у двери в аппаратную, ответила Александра. «Если успею, пойду. Подожди минут 5, а?» Поесть как следует ей так и не удалось. Почему-то в кошельке оказалось очень мало денег, только на кофе и булку. На кусок мяса уже не хватило, а занимать у Лады Александра постеснялась. Та и без того почти всегда за нее платила. В Совете Федерации после вчерашней волынки с пропусками, которая повторялась и вчера, и каждый день вообще, хотя пресс-служба исправно заказывала Александре пропуск, а вся охрана прекрасно знала ее в лицо, она долго носилась по этажам, преследуя неуловимого омского губернатора. Как всегда, никто не знал, будет ли пресс-конференция вообще, и если будет, то где именно. Знакомый парень из агентства «Рейтер» сказал, что все отменили, а Наташа Мигальцева из РИА Новости, что наоборот, назначили на 4 часа. Ну, в общем, время еще было, и Александра отправилась разыскивать министра финансов, который, по слухам, сегодня весь день провел в Совете Федерации. Общаться с министром финансов было очень трудно. Журналистов он на дух не выносил, поэтому взять у него интервью представлялось редкой удачей. «Может, сегодня повезет?» — размышляла Александра, карауля под дверью приемной председателя Совета Федерации. «Тогда в эфир пойдут 2 моих материала. Это хорошо, просто отлично. Вика будет довольна». Александра боялась Вику Терехину, хотя ей стыдно было признаться в этом даже себе самой. Министр финансов выскочил из приемной, когда Александра, устав маяться под дверью, отошла покурить и посидеть на круглом диванчике у лифта, оставив на стреме оператора Сашу. Ни на кого не глядя, наморщив чело, омраченное государственными заботами, министр быстро пошел в сторону лифтов, а журналисты кинулись за ним, как гончая за лисицей, понимая, что если они упустят зверя, хозяин будет очень недоволен. Александра швырнула сигарету в пепельницу и в волнении поднялась с диванчика. Ничего не подозревающий министр двигался прямо на нее. Гончих его охраны теснила, увещевала и не пропускала. «Владимир Федорович!» — воскликнула Александра, когда многострадальный министр оказался рядом с ней. «Прошу прощения, меня зовут Александра Потапова, новости Первого канала». Министр покосился на нее и пробурчал, не сбавляя хода. «И что?» «Ой, ну вы не могли ответить бы на пару вопросов о вашей сегодняшней встрече с председателем Совета Федерации? Всего 2, Владимир Федорович». «Нет», — буркнул министр, — «не мог бы». Но Александра не отставала.